Глава 32. Я прижала к себе руку и прикрыла глаза. Такой подарок судьбы, и я его заслужила. Интересно, как повел себя ворон, когда увидел метку? Наверное, обрадовался тому, что наконец-то нашлась та, что сможет идти с ним рука об руку всю жизнь. Я мечтательно улыбнулась. А если ворон тот, на кого я думаю? Я обняла подушку и представила, как мы едем с ним на белом коне навстречу приключениям. Я впереди со счастливой улыбкой, он за моей спиной, крепко держа меня за талию. Всю картину портила обычная физиономия Дрейка. Сведенные вместе брови, опущенные уголки рта, презрительный взгляд. Надо признать, вместе мы не особо хорошо смотримся. Я жизнерадостная, а он страдалец. А может, это все-таки из-за метки? Просто он предчувствовал ее появление и начал страдать заранее. А теперь, когда она проявилась, он ведь может и руки на себя наложить от невыносимой тоски. Тогда и экзамен принимать будет некому, и единственного подходящего жениха лишусь. Надо его спасать. Я соскочила с кровати и выбежала в коридор, потом спохватилась, вспомнила, что забыла забинтовать руку. Вернулась за тряпкой и уже по пути намотала ее на запястье. Медлить нельзя, если речь о спасении героя. До домика ректора я неслась в припрыжку, не разбирая дороги. В коридоре чуть не сбила с ног Рейвена. «Ты куда?» — спросил он с подозрением, глядя на меня. «У меня важное дело к магистру Дрейку», — запыхавшись, протараторила я и помчалась дальше. «С рукой что?» — донеслось мне в спину. Не посчитав нужным ответить, я ускорилась и остановилась только у двери с табличкой «Магистр Дрейк». Без колебаний я затарабанила в дверь. За тонким деревянным полотном послышались шаги, звякнула щеколда, дверь приоткрылась и показалась недовольная физиономия Дрейка. «Слава драконьему богу, вы в порядке!» — с облегчением выдохнула я. «Да», — рассеянно произнес он, — «а почему должно быть иначе?» «Да так!» — замялась я. «Не почему. Вам не грустно?» Его губы скривились. «Зачем ты пришел? Говори быстрее, у меня мало времени». К такому прямому вопросу я не была готова и замычала, стараясь придумать правдоподобный ответ. Дрейк как-то нетерпеливо оглядывался вглубь комнаты. Оттуда доносилось тихое журчание воды. В тот момент, когда я уже открыла рот, чтобы сказать, что пришла из-за пропусков, дверь перед моим носом захлопнулась. И тут меня осенило. Шум льющейся воды, слова о том, что у Дрейка осталось мало времени, нервное поведение. Он точно собирался утопиться. И при этом был готов меня выслушать. Святой человек. Нет, расстаться с жизнью я ему не позволю. Я замолотила по двери кулаками, истошно крича. «Откройте! Откройте!» К моему облегчению дверь распахнулась. На пороге стоял разъяренный Дрейк. Он был уже без мантии и вообще без всего. В одном полотенце, обхватывающем бедра. «Мы же не договорили». «Договорим потом, пацан, у меня вода остывает». «Утопиться и в холодной можно», — буркнула я. Он изогнул черную бровь. «Утопиться? Утопиться можно, а хорошенько искупаться нет». «А, так вы купаться собирались?» Пробормотала я и уже хотела извиниться и уйти, но потом поняла, что это мой единственный шанс рассмотреть его тело и убедиться в наличии метки. «А у меня очень срочное дело к вам, очень срочное, но вы не переживайте, купайтесь на здоровье, а я подожду вас у вас». Я мышкой прошмыгнула под его рукой в комнату и скромно встала у стеночки. Дрейк сначала потянулся ко мне, чтобы вытолкать в зашей, но узел на полотенце не вовремя развязался, и он решил не светить своим достоинством. В общем, ему пришлось смириться с моим вторжением. «Вы можете спокойно купаться, а я тут тихонечко постою». «Какое уж тут спокойствие!» – процедил он сквозь зубы. «Проходи в комнату и садись на диван». «Вот это да! Сам ворон приглашает меня в свои покои! Это же сколько там всего интересного!» «И не смей ничего трогать!» – рыкнул он. «Замечу, что шарился по моим вещам, голову откручу!» Я замахала руками, показывая, что шариться уж точно не собираюсь, разве что немного посмотрю, но об этом ему знать совсем не обязательно. Сев на диванчик, я смиренно положила ладони на коленки. Пронзив меня напоследок подозрительным взглядом, мой суженый удалился. В соседней комнате захлюпала вода. Выждав еще немного, я встала, чтобы хорошенько осмотреться. Комната была небольшая и мрачная, как и ее хозяин. На окне висели пыльные темно-вишневые портьеры, не пропуская с улицы ни единого лучика солнечного света. Кровати не наблюдалось. Судя по примятой подушке у подлокотника дивана, спал он именно здесь. Массивные шкафы скрывали множество книг в твердых переплетах. Может, среди них отыщутся недописанные дневники отца? Дядюшка Люциус считал, что ворон мог их себе прихапать на память, вместо того, чтобы передать нашей семье. Я пробежалась глазами по названиям, в основном все книги касались боевых искусств или были посвящены темным практикам. Среди них, впрочем, было несколько об анимагах. Странные предпочтения. Мелькнула мысль, что именно Дрейк мог взять сегодня в библиотеке книги о метках. Но ни на полках, ни на столе я их не обнаружила. Может, и правда они были нужны кому-то из студентов. А ворон и так умный, сам все знает. В шкафу тоже ничего интересного не нашлось. Ряд черных мантий на плечиках, да мешочки с измельченными ореховыми листьями, чтобы отпугнуть моль. Видно, Сайрус не склонен к разнообразию. Идеальный порядок на столе. Все карандаши одного размера, папки разложены по цветам. Здесь нет места хаосу и авантюризму. Как-то не похоже это на того ворона, которого я знаю по отцовским записям. Неужели можно было так измениться? Повзрослел, стал серьезнее, окружил себя унылыми и безликими вещами, из которых выделяется, пожалуй, только дорогой канцелярский набор из темно-зеленого змеевика, явно кем-то подаренный. На подставке стаканчики для карандашей и перьев, чернильница, а в центре часы с золотой фигурой ворона, расправившего крылья. Явно кто-то очень богатый сделал ему этот подарок, причем этот человек совершенно точно знает его тайну. Опять же, такое доказательство можно было бы назвать притянутым за уши, если бы я не обнаружила в ящике стола последний дневник моего отца. Причем он лежал так, будто Сайрус был уверен, что владеет им законно. Я так не считала и с трудом поборола желание забрать его себе. Потрясенная находкой, я не сразу заметила, что шум воды прекратился. Чтобы не быть увлеченной, стрелой метнулась к дивану, но было поздно. «Я же предупреждал!» — зашипел Дрейк. «Я ничего не делал! Стал ноги размять! Затекли!» — демонстративно потерла лодыжку. Конечно же, он мне не поверил. «Говори, что тебе от меня надо!» Он направился к шкафу, а я поняла, что другого шанса рассмотреть его может не выдаться, и засеменила за ним, бегая взглядом по его фигуре. «Я хотел сказать, что вы мне нравитесь», — начала я. Он так резко остановился, что я едва не вписалась в его спину. «Чего?» Он повернулся ко мне, смотря на меня, как на сумасшедшую. «Я знаю, кто вы». «Естественно, знаешь, я же твой учитель». Теперь мне выдалась возможность рассмотреть его спереди. Наверное, по его мнению, мой блуждающий по его телу взгляд казался странным. «Ты меня пугаешь, пацан?» «У вас очень красивое тело», — ляпнула я. «Правда, что ли?» — усомнился он, а потом пришел в бешенство. «Что за разговоры ты ведешь, идиот?» «Я просто хотел бы вас нарисовать. Вы очень для этого подходите». «А ты умеешь?» — с недоверием произнес он. «Да, я всему нашему городку рисовал портреты». Я широко улыбнулась. Теперь он мне сам даст возможность увидеть его метку. На лице ворона мелькнула заинтересованность. О, неужели тщеславие ему не чуждо? «И что ты за это хочешь? Поблажек на экзамене?» Недобро прищурился он. «Нет-нет», — поспешила заверить его. «Только справедливого отношения». Он посмотрел на меня и скривился. «Без моей помощи ты не сдашь, слишком уж тщедушный». Я хмыкнула, не поняв, что он имеет в виду. То ли намекает на то, что поможет, то ли на то, что я могу и не пытаться. «Когда приступишь к рисованию?» Вероятно, он решил поставить точку в нашем разговоре и спровадить меня. «А чего тянуть? Давайте прямо сейчас». «Но у меня ничего нет, ни холста, ни красок». «И не надо. Настоящему художнику хватит даже обычного листа бумаги и уголька». «Карандаш подойдет?» Он подошел к письменному столу и достал из подставки идеально заточенный карандаш. Протянул его мне вместе с листом бумаги. Я попросила у него что-нибудь твердое, что можно было бы подложить под лист, и он, подумав, дал мне книгу. Расположившись на диване, я попросила его встать к окну в живописную позу. «Может, мне как-то одеться?» – засомневался он. «Нет-нет, так хорошо. Запечатлею вас в образе древнего драконьего бога». Я ходила вокруг него. Просила задрать руки и так, и этак, для проформы что-то царапало на листке. Никаких следов метки я не заметила. если только она не была скрыта под полотенцем, обтягивающим бедра. Но приличным девушкам там высматривать нечего. Разочарованно вздохнув, я решила на этом попрощаться. «Ну, мне пора». «Как пора? А рисунок?» «А вот он!» — протянула ему свои каляки и стала продвигаться в сторону входной двери. «Погоди, что это за наскальная живопись?» Он ткнул пальцем в фигурку человечка, состоящую из нескольких палочек и круга. «Я художник, я так вижу», — пожала плечами я. Он скомкал бумагу и швырнул мне в лицо. «Удивлен, что ты до сих пор жив. Тебе за твои художества ни разу уши не драли? Это просто насмешка. Будет чудом, если ты сдашь экзамен». Он кричал так, что у меня в ушах едва не лопнули барабанные перепонки, и я впервые усомнилась, что судьба выбрала мне правильную пару. Из своих покоев он вытолкал меня в зашей. Собирался еще дать пинка, но в последний момент передумал. Вылетев из дверей, как пробка, я столкнулась с Рэем. «Ты?» — удивленно выдохнула я. «Да, пришел на крик, чтобы проверить, кого убивают. Что ты забыла у магистра Дрейка?» «Интересно, когда наступил тот момент, с которого я должна отчитываться перед Рэем о своих действиях? Но так как у нас с недавних пор отношения и так натянутые, я решила не усугублять. Я рисовала его портрет». «И, судя по воплям Дрейка, ему не очень понравилось». «Так и есть, он слишком привередлив». «Не знал, что у тебя такие таланты». «Ты многого обо мне не знаешь». «Меньше, чем ты думаешь», — он усмехнулся. «Кстати, у меня пропал клятвенный браслет». Он продемонстрировал мне руку. Серебристая вязь действительно исчезла. Мы теперь друг другу никто. Почему-то мне стало грустно от этого факта. «Поздравляю», — буркнула я. «Это и все, что ты хочешь мне сказать? Ты освободился от навязанной невесты, и теперь ты счастлив?» «Да не особо», — он печально улыбнулся. «Думаешь, моя невеста сейчас рада?» «Думаю, да», — кивнула я. «Кому понравятся договорные браки? Может, это она и нашла способ избавиться от клятвы?» В принципе, моя роль в этом была весьма опосредована, но если не вдаваться в детали, именно из-за появления у меня метки истинности Рэйвен сейчас свободен. «Сомневаюсь», — скривился он. «Вряд ли она на такое способна. Что с твоей рукой?» «Да так, ничего серьезного, обожглась». Я спрятала руку за спину. «Может, стоит посмотреть? У меня есть хорошая мазь от ожогов». «Нет-нет, не стоит, само пройдет». «Как у тебя настроение?» Он внимательно всмотрелся в мое лицо. «Выглядишь грустной». «С чего бы мне веселиться? Магистр Дрейк сказал, что я не сдам ему экзамен». «Он просто не любит, когда к нему хотят подмазаться». «Да я не...» Я собиралась возразить, но вовремя осеклась. «Не говорить же Рэю, что я искала у магистра метку». «Других причин для беспокойства нет?» Я покачала головой. «Не переживай, я помогу тебе подготовиться». «Правда, что ли?» Он хитро улыбнулся. Что могло такого произойти, что он поменял свое мнение? Неужели ректор постарался? Но это уже было неважно. Я бросилась к Рэйвену на шею и обняла его. Я была так счастлива в этот миг, что сначала не заметила того, что Рэйвен тоже сомкнул руки на моей талии, прижимая к себе. «От невесты избавился, можно и руки распускать», — проворчала я, высвобождаясь из его объятий. Возмущалась я не слишком активно, чего доброго возьмет свои слова назад, и я останусь без диплома. После его обещания в учебный корпус я возвращалась в приподнятом настроении, мечтая, как сдам экзамены лучше всех. Но даже витая в облаках, я заметила тень, метнувшуюся от забора. «Эй, ты куда?» Первокурсник остановился, подумал, достойна ли я того, чтобы отвечать, и все же бросил. «Там старик какой-то к ректору, кстати, по твою душу. Переговорка сломалась, пришлось бежать. Вот только вряд ли он сможет дождаться ответа, солнце село». Меня никто не посвящал в то, что происходит, когда садится солнце, но даже ректор предпочитал в это время за воротами не оставаться. «Там мой дядька!» «Кто еще мог прийти ради меня в эту академию?» «Тогда я ему не завидую. Нужно скорее открыть ворота!» «Не успеем добежать, если только попробовать через забор!» Я со скепсисом посмотрела на кирпичную стену. «Я подсажу тебя!» Паренек подбежал к стене и присел, а я встала ему на плечи. Хорошо, что он был высоким, и когда он поднялся, я смогла дотянуться до края стены. Толщины стены хватало, чтобы я могла спокойно стоять на ней. Я оглядела поляну перед академией, и мне стало дурно. Парнишка понял все без слов. «Ты пока как-нибудь тут, а я за подмогой». Ясно было одно, все было настолько плохо, что хуже и быть не могло. Из земли лезли трупы, разрывая скрюченными пальцами землю. Какой идиот додумался построить академию в таком месте? Ну, в принципе, ясно какой. Она ведь принадлежала к кому-то из семейства Такеров, которые умом и сообразительностью не блещут. Мало было построить академию в месте, отрезанном от цивилизованного мира, с одной стороны горами, а с другой лесом, кишащим чудовищами, так еще и в качестве площадки для строительства выбрали кладбище. Теперь нас могло спасти только чудо. Самые шустрые неупокоенные товарищи уже вовсю атаковали моего любимого дядюшку. Надо признать, он отбивался очень умело. Я и не подозревала о его способностях ловко орудовать тростью. Однако дядюшка уставал, а мертвецы не чувствовали ни боли, ни усталости. Я бросилась на помощь к дядюшке прямо по краю стены, даже не задумываясь над тем, что могу свалиться. Попутно я концентрировала силу в ладонях, чтобы атаковать мертвецов, так рьяно нападающих на дядюшку. Трудность заключалась в том, что не только мои цели двигались, но и тот, кто не должен был попасть под раздачу. Мне очень не хотелось, чтобы вместе с ходячими был отброшен и дядюшка. А мои атаки не обладали ювелирной точностью. «Дядюшка, в сторону!» — крикнула я. Дядя быстро сориентировался и отскочил к воротам. Ходячие такой прытью не обладали. Они даже не поняли, что произошло, когда поднялись в воздух и приземлились уже далеко от стены. Но в момент завершения сложного паса рукой я потеряла равновесие и грохнулась вниз. Однако в полете мне удалось сгруппироваться, чтобы приземлиться на ноги. Вроде бы так и было задумано. Эффектный и неожиданный прыжок. Дядюшка тут же подбежал ко мне и стиснул в объятиях. «Лея, девочка моя, ты жива!» Мне не хотелось портить такой трогательный момент, иначе я бы непременно сказала, что это ненадолго. На нас надвигалась целая волна серых тел в лохмотьях, а дверь нам открывать не спешили. «Я так переживал за тебя! Как только у меня пропал клятвенный браслет, я испугался, что с тобой что-то случилось. Использовал портальный кристалл и переместился сюда. Вот только место немного не рассчитал. Все же было бы лучше очутиться с той стороны». «Я жива, дядюшка, жива. У меня все хорошо», — тараторила я, в то же время отбрасывая мертвецов, подобравшихся слишком близко к нам. «Ты так хорошо научилась сражаться. Я горжусь тобой». Мне всегда хотелось это услышать, но не тогда, когда наши жизни висели на волоске. «Погоди», — вдруг помрачнел дядюшка. «Если с тобой все в порядке, значит, Рейвен...» Он покачал головой. «Кто бы мог подумать, в самом расцвете сил, такой хороший парень!» «Ваш Рейвен живее всех живых!» «Тогда как? Как вам удалось расторгнуть нерушимый договор?» «Потому что у меня появилась метка истинности, вот так. Судьба сама решила, кто мне лучше подходит». Язвительные слова лились из меня потоком. Мне надо было подчеркнуть, что выбор отца оказался ошибочным, и дядюшке не стоило слепо доверять ему. Дядя должен был прислушаться ко мне и найти способ разорвать эту клятву раньше. «Невероятно!» Я отбросила очередную волну наступающих на нас мертвецов, а потом еще одну и еще одну. Руки начало ломить, а резерв истощался. Но мертвяков меньше не становилось. Напротив, они хлынули со всех сторон, как вода, прорвавшая плотину. «С этой ордой мне никак не справиться. Можно спасти дядюшку, перекинув его через стену. Перекинуть-то я перекину, но мягкую посадку обеспечить не смогу. Вдруг он что-нибудь себе сломает, а в старости переломы срастаются плохо». Дядюшка тем временем, отбросив всякие приличия, замолотил кулаками по воротам. «Откройте, откройте немедленно!» – заголосил он. Что-то наш гонец совсем не спешил оповещать руководство о произошедшем инциденте. Заснул, что ли, по пути? Судорожно я придумывала варианты спасти дядюшку с меньшим вредом для его здоровья. Обычно мой мозг в критические моменты генерирует идеи. Спорные, да, но чаще всего они работают. Рейвен показывал мне, как можно при помощи трех разных ветров создать щит. По такому же принципу я могу создать и шар вокруг дядюшки и переместить его таким образом через стену. Ветра, вращающиеся в разные стороны, уберегут дядюшку от неудачного приземления. Но была одна загвоздка. Три ветра успели слиться воедино, и нужно было придумать, как их разделить. «Не открывают!» Повернувшись ко мне, дядюшка сказал то, что я и так прекрасно видела. «Не беда!» — широко улыбнулась я. «Я сейчас нас спасу. Отойдите от ворот, а я сейчас создам то, что нас перенесет во двор». Дядюшка с сомнением посмотрел на меня. Все-таки за годы нашего совместного проживания он сложил верное мнение обо мне. Не доверяет. Сконцентрировавшись, я призвала ветер и представила, что прохожусь по нему расческой, разделяя на пряди потоки. Как ни странно, у меня получилось. «Смотрите!» Вокруг дяди заплясал ветерок, засвистел, набирая обороты. Следующий ветер присоединился к нему и закружился в другую сторону. Сферы не получилось, но вышел вполне приемлемый защитный кокон. А третий ветер я оставила с собой и с его помощью забросила дядюшку во двор. На этом силы мои иссякли. Теперь своим ветром я могла разве что затушить свечу на расстоянии метра. Вздохнув, я смотрела на приближающуюся ко мне гудящую толпу и старалась сохранять спокойствие. «Вот теперь, Лея, ты попала». Да уж, какой глупый и бесславный конец. Но хотя бы дядю спасла. Может, посвятит мне пару строк в своей очередной книге. А мой истинный так и не узнает, какая прекрасная была предназначенная судьбой невеста. И будет до конца своей жизни страдать. Я взглянула на стену. Никак не забраться. За воротами слышался скрежет. «Лея, я не могу сдвинуть засов!» И не сдвинет. Скорее всего, засов запечатан магией, чтобы никому и в голову не пришло впустить в Академию ходячих. Между тем серые монстры приближались ко мне. Я уже могла рассмотреть их перекошенные злобой лица. Быть разорванной толпой плотоядных тварей не очень приятно. Я призвала ветер. Он слабо откликнулся, потерся с сожалением о моей ладони. Мне нечем было его напитать. Мой внутренний резерв был пуст. Я выжила его досуха. И когда я уже видела перед собой скрюченные пальцы с грязными ногтями, тянувшиеся ко мне со всех сторон, вдруг что-то изменилось. Из моей груди вырвалась сила. Не моя, и ее было очень много. Странно, что я ее видела. Она сформировалась в огромного дракона. Он был прозрачен, как призрак из детских сказок, и светился изнутри голубоватым сиянием. Когда он взмахнул мощными крыльями, поднялся сильный ветер, и началась буря. Ходячих отбросило от меня воздушным потоком. Ветер рвал и метал, поднимая ввысь камни, землю, круша ряды живых трупов, заставляя их кружиться, подобно осенним листьям. И когда все стихло, я увидела лишь развороченную землю, усеянную костями, над которыми летал огромный черный ворон. Дракон исчез. А я стояла, пытаясь остановить дрожь в коленках, и ошеломленно смотрела вокруг. За забором что-то происходило. Я слышала голоса и крики, и вскоре ворота, лязгнув, распахнулись. Первым выскочил дядя. «Лея, девочка моя, ты жива!» Он крепко обнял меня. «И почему я не удивлен? Что за манера все разрушать?» Услышала я недовольный голос ректора и повернула голову в его сторону. «Эти мертвецы были призваны охранять Академию от посягательств. Сотни лет они несли верную службу. А теперь здесь будет проходной двор. Дай тебе волю, ты от Академии камня на камне не оставишь». «Да это не я!» — попыталась возразить я. «Почему я должна отвечать за какого-то неизвестного мне дракона?» «Не хочу слышать твои оправдания», — он махнул рукой. И тут я увидела за его спиной Рейвина. Он был очень бледен, его покачивало. «Бедненький, сейчас еще в обморок упадет. Да, зрелище не из приятных, не для нежных натур. Пусть хоть так посмотрит на поле боя». Я ухмыльнулась. Но ухмылка быстро спала с лица. Он видел, как дядюшка меня обнимал, слышал, что он говорил. И уж, конечно, поймет, кто перед ним стоит. Как-то неудобно вышло. Теперь он знает, что все это время я водила его за нос, а я планировала, что он об этом не узнает никогда. Нет, чувства вины перед ним я не испытывала, только досаду, что мой обман так нелепо раскрылся. Я вздернула подбородок вверх. Объясняться с ним и тем более извиняться за свое поведение я не собиралась. Теперь я ждала лишь одного момента, когда ректор скажет, что можно расходиться. Дядюшка, убедившись, что со мной все в порядке, отдалился от нас. Он бродил по полю и внимательно осматривал то, что осталось от мертвецов. Вернувшись, он обратился к ректору. «Почтенный магистр, зря вы ругаете Лею. Она действительно ни при чем. Сила, которая упокоила ваших хранителей, невероятно мощная. Но я пока не могу понять ее природу». «Видели? Я ни в чем не виновата. Это подтвердил вам Люциус Мориус, ученый, автор многих научных трудов. А вам лишь бы все на кого-то свалить. И, конечно, всегда виновата Лея», — высказала я ректору, срывая на нем раздражение из-за того, что он притащил с собой Рейвина. «Лея, мне стыдно за тебя!» — Укоризненно покачал головой дядюшка, а потом обратился к остальным. «У нее просто сильное потрясение. Она была на краю гибели и теперь не отдает себе отчет в том, что говорит». «Лея!» — ко мне подошел Рейвен, а мне захотелось провалиться под землю, лишь бы избежать неприятного разговора. «Мне нечего сказать тебе, Рейвен. Так получилось. Тем более это уже не актуально. Мы больше не связаны клятвой. Думаю, тебе интересна причина, и будет правильно, если я тебе расскажу». Зубами я развязала узелок, а затем медленно и эффектно размотала повязку. Гордо вскинула руку перед Рейвеном, демонстрируя метку на запястье. «Сама судьба указывает мне на мужчину, с которым я буду счастлива». «Теперь понятно, почему исчез клятвенный браслет», — сказал дядюшка, отчего-то улыбаясь. «Да, судьба та еще затейница». Вдруг в его глазах блеснуло озарение. «Погодите, я, кажется, знаю природу силы, спасшей Лею».